Глава 75. Левелин. Душа ушла в пятки, стоило увидеть стелящийся по земле туман. Слишком свежи были воспоминания той жуткой ночи, когда дверь дрожала под силой затерянных в густом смоге душ. И вот теперь мы рисковали пополнить их ряды. Держась за луку седла, старалась не оборачиваться, чтобы не видеть пугающей картины, представшей за спиной. Высокая стена проклятого тумана давила на нас своей мощью. Я не знала, приближается ли она, но уже осознание того, что озеро опять выпустило свои магические щупальца в поисках новых жертв, ужасало. Конь мчался вперед. Более не пытаясь скрываться, мы выскочили на большак, поднимая пыль вокруг себя. Тессен и Амдир, словно верные стражи, держались по обе стороны от нас, хотя, вероятнее всего, могли бы легко вырваться вперед. Их лошади были сильнее, да и вес несли на себе меньше. «Вот они! Лови!» — взревел кто-то позади. «Лорд Бастион, именем наместника теневого двора требую остановиться и вернуться в дом семейства Лансер. Во избежание наказания к черту вас и вашего наместника!» — крикнула Азазель, не оборачиваясь, и подогнал коня. Одной рукой он продолжал крепко держать меня, опасаясь, что выпаду из седла. Топот копыт за нами нервировал. Не хватало нам проблемы шайки гончих на хвосте, так еще пришел туман. «Назад! Нужно возвращаться!» — встревоженно крикнул кто-то из стражников. «Мы не выберемся! Лорд Бастион, не делайте глупостей!» Вновь услышала я полное отчаяние крик. Он прозвучал совсем близко. «Вы нас всех погубите!» Они нас нашли, почти поймали. Практически наступали на пятки, не желая отступать даже в столь опасной ситуации. Казалось, еще одно короткое мгновение, и люди тирана, решившего, что может распоряжаться жизнью сына, нас нагонят. «Да когда же вы отстанете?» — взревела Азазель, оскалившись. «Леви, держись крепче!» Сорвав со спины лук, Азазель обернулся, а я вцепилась в луку седла до белеющих костяшек, не сразу осознав, что Сид бросил поводья. Спешно подхватив их дрожащими руками, заставляла себя не паниковать. Мгновение тетива зазвенела в воздухе, унося стрелу в сторону стражей. За ней сорвалась вторая, третья. «Мы почти на границе!» — воскликнул Амдир, оборачиваясь. Не удержавшись, последовала его примеру. Стражники чуть отстали. Целясь под лошадиные копыта, Азазель сбил животных шага, заставляя нервничать сильнее. «Магия! В прошлый раз вы использовали магию?» С мольбой в голосе закричала я, переводя взгляд на двух друзей Азазеля. «Туман ее поглощает. Сейчас она бесполезна», — коротко ответил Тессен. «Аз, держи поводья! Быстрее!» Стенания потерянных душ стали громче. От этих жутких звуков кровь заледенела в венах. Лишь один удар сердца, и туман настиг мчащихся за нами гончих. Лошади испуганно встали на дыбы, исчезая за пеленой зеленой завесы. «Близко!» — ошеломленно ахнула я. «Не успеем!» «Не смотри!» — скрипнул зубами Азазель, вновь пришпорив коня. Вой, душераздирающий, жалобный. От него замирала душа, а горло судорожно сжималось. Мне казалось, я уже испытывала настоящий животный ужас. Нет, видимо, сильно ошибалась. В этот раз на спасение не приходилось надеяться. Мы не могли спрятаться. Нам негде было искать укрытие, а туман уже касался кожи, угрожающе скользя по ней. Голоса стражников стихли. Судя по всему, проклятый смог настиг всех. Оставались лишь мы. Еще несколько жертв, отчаянно пытающихся спасти свои жизни. Знала, что не стоит смотреть, не стоит оборачиваться. Лучше не видеть момент, когда подкрадется смерть. И все же я не удержалась, из-за сильного тела Азазеля, выглядывая на туман, и он отдалился, словно остался на том месте, где поглотил стражников. «Мы вырвались вперед!» — не веря собственным словам, произнесла я. Вслед за мной обернулись трое сидов. Я видела растерянность на их лицах, но замедляться никто не спешил. Стена казалась все плотнее. Сквозь нее невозможно было ничего разглядеть. Лишь темные силуэты потерянных людей и сидов в густой зеленой дымке. Под копытами все еще клубилась легкая пелена, скользящая над жухлой травой. Тело Азазеля было напряжено, словно струна. Сосредоточившись на дороге, он гнал коня вперед. «Граница земель!» — услышала сталь в его голосе. Мгновение, и мы пересекли невидимую линию, отделяющую одно королевство от другого. Я не смогла рассмотреть ее, но словно почувствовала. Казалось, опасность отступила, а зеленый туман под копытами лошадей обернулся светлой прозрачной дымкой. «Смотрите!» — хлопнула я глазами, едва ли веря в случившееся. Кони замедлились. Трое мужчин потянули за поводья, останавливая нашу гонку. «Проклятие! Оно не распространено на землях людей!» Ошеломленная неожиданным открытием, я обернулась через плечо, все еще наблюдая позади туманную стену, которая не сдвинулась с места, оставаясь там же, где совсем недавно поглотила стражей. Вот только теперь, сквозь завесу магической дымки, я смогла разглядеть женскую фигуру. Одеяние незнакомки не спадало к самой земле. Она казалась лишь призраком, видением в этом пугающем смоге. И все же чувствовала ее взгляд, направленный на меня. Моргнула в попытке рассмотреть силуэт, но стоило открыть глаза, и видение растворилось, словно его никогда и не было. «Теперь мы в безопасности». Голос Азазеля заставил вздрогнуть. «Можно перевести дух. Дворец короля еще далеко. Нужно найти место для ночлега».